Глава 13. Манюня фонтанирует идеями. Или как Ба устроила нам незабываемую премьеру «Господи, боже ты мой». Ба принципиально не доверяла отечественной легкой промышленности и особенно ее текстильной отрасли. Ба раздражали монументальные псевдоатласные лифчики, возвышающиеся над прилавками живописными горными хребтами и навсегда убивающие у подрастающего поколения представление о женской сексуальности, коричневые безобразные хлопчатобумажные чулки, байковые халаты и торчащие колом пальто из зубодробительного драпа. Ба любила пройтись мимо вешалок с растянутыми свитерами и демонстративно возмутиться на весь магазин. «Товарищи, что творится? Куда ни глянь, одна говновязка!» Дядя Миша считал, что в Ба погибла великая актриса. И иногда смешно передразнивал ее, когда мы возвращались домой после очередного похода в наш убогий городской универмаг. Но порой Ба выкидывала такие фортели, что даже флегматичный дядя Миша выходил из себя. «Объясни мне, пожалуйста», — ругался он, — «зачем тебе надо было становиться в первую балетную позицию и вещать на весь магазин о том, что на таких чулках должны повеситься члены политбюро? Ты забыла, в какой стране живешь? Из-за твоих выходок приходится жить с постоянно подобранным сфинктером ануса, потому что чуть что расслабился, и ты уже не мужик». Ба упирала руки в боки и хмыкала так, что от резонанса дребезжали стекла в окнах по всему дому. «Сына, все никак не успокоишься после целебной клизмы с раствором ромашки, которую таки я тебе поставила!» «Роза Иосифовна!» Если дядя Миша называл Ба по имени-отчеству, это означало, что его раздражение достигло верхней точки кипения. «Вот не надо сейчас ля-ля про то, чего не было, особенно при детях!» «Ой-ой-ой!» Ба вытаскивала из кармана огромный мужской носовой платок и демонстративно протирала им лицо. «Сына, можно подумать, не этими руками я подмывала твою каку каждый раз, как ты пачкал свои пеленки. И я таки напомню тебе, что пачкал ты их с такой прытью, словно вся тьма египетская сгустилась в твоих кишках». Мы с Маней старались в такие минуты испаряться из комнаты. Во-первых, банально срабатывал инстинкт самосохранения. А во-вторых, нас тревожило словосочетание «сфинктер ануса». Мы потом долго гадали, что это такое страшное может быть, из-за чего дядя Миша может в одночасье перестать быть мужчиной. «Письку ему, что ли, отрежут?» — сокрушались мы. «Как же он тогда писать-то будет?» Поход в универмаг оборачивался скандалом не только для дяди Миши. На фирменный скандал от Ба могли напороться все сотрудники универмага, начиная с продавцов и заканчивая директором, если, конечно, он по какой-то нелепой случайности в этот тревожный для его трудового стажа день находился на работе. Ба требовала к себе особенного отношения, и чтобы добиться этого, разыгрывала в универмаге целый спектакль. Сначала она методично обходила полки с товаром, тыкала пальцем в тот или иной шедевр отечественной легкой промышленности и демонстративно громко хохотала. Параллельно зорким взором она выискивала среди покупателей сочувствующих товарищей. Сочувствующие товарищи в предвкушении зрелищ сбивались в благодарную публику и подобострастно трепетали. Далее Ба заканчивала с маневрами и приступала к военным действиям. Первым делом, заручившись одобрительным гулом преданной публики, она принималась третировать несчастных продавщиц. «Небось, сами из-под полы торгуете болгарскими полотенцами с вышивкой, а на прилавках шаром покати!» — наскакивала на них она. Продавщицы трепетали, разводили руками и кивали в сторону кабинета товароведа. «Вон где, мол, скрывается основной источник ваших бед». Ба, получив таким образом добро на дальнейшие действия, устремлялась к кабинету товароведа. Товаровед-бухгалтер универмага представлял из себя весьма жалкое зрелище. Это был истерзанный и бесконечно несчастный лупоглазый мужичок, жертва сварливой, как Ба, тещи. Поэтому он, ничего не предпринимая, беззвучно вздыхал в ожидании своей горькой участи за огромными завалами папок по бухгалтерской отчетности. Нарастающие децибелы голоса Розы Иосифовны Эти неумолимые всадники апокалипсиса давно уже докатились до его кабинета и предрекали неминуемое явление самого апокалипсиса в обличии Ба. Когда Ба вторгалась в кабинет, товаровед, истерично дергая кадыком, выползал из своего укрытия. В качестве отступных он тряс перед собой, словно белым флагом, связкой ключей от склада. Ба еще раз оглушительно хмыкнув для окончательного подавления его воли, пропускала его вперед и конвоировала к заветным, недоступным среднестатистическому советскому гражданину помещениям. Через какое-то время она торжественно выплывала к нам и победно несла в руках что-то заграничное, красивое и бесспорно качественное. Следом выползал несчастный товаровед. У товароведа выражение тела было такое, будто он несет за пазухой голодного ядовитого тайпана. Для вашего сведения, сила яда тайпана такова, что одним укусом он может убить 100 взрослых людей. Если взять во внимание еще и Ба, торжественно шествующую рядом с товароведом, то смело можно утверждать, что 200 человек в радиусе одного прыжка были на волоске от долгой и мучительной агонии. Таким отчаянным методом Ба в эпоху жесточайшего советского дефицита добывала более или менее сносную одежду для всей своей семьи. Иногда, кстати, кое-что перепадало и моим родным. Был случай, когда Ба выдержала бой с самим директором универмага и ушла от него с 3 парами югославских кожаных сапог. Потом в них щеголяли моя мама и папина сестра Зоя, а 3-я пара улетела в Новороссийск к дочке преснопамятной Фаи, которая жмайлик. Хуже обстояли дела с постельными принадлежностями и бельем. И так как неоднократные хождения по складам укрепили Ба в мысли, что перьев со всех голубоватых, членистоногих советских кур хватает только на перины для партийной верхушки, то ничего другого, как самой шить одеяла и матрасы, ей не оставалось. Для шитья одеял и матрасов закупалась овечья шерсть. Самым легким в этом деле была покупка шерсти. Далее начинались 7 кругов ада. Эту кошмарную, невероятно грязную шерсть сначала нужно было очистить от мусора и репейных шишек. Далее ее тщательно промывали в 5 водах. Потом во дворе на самом санцепёке стелились большие клеенки, и на эти клеенки выкладывалась мокрая шерсть. При этом ее в течение дня нужно было обязательно ворошить и переворачивать, чтобы она просохла со всех сторон. Потом шерсть выбивали длинным тонким прутом виноградной лозы, долго и нудно, до волдырей в руках и радикулитов поясницы. Далее каждый клочок шерсти нужно было распушить в руках, чтобы он стал невесомым и легким, как облачко. Под одеяло покупалась специальная ткань. Из нее шился наперник. Его набивали шерстью, простегивали, а потом к одной стороне одеяла пришивался шелковый отрез, чтобы он красиво выглядывал из конвертика пододеяльника. Адская работа. Поэтому, когда Ба бралась за нее, Маня перебиралась на день-второй к нам, чтобы не попадаться ей под горячую руку. Мама сидела с маленькой Сонечкой и не могла помочь Ба, зато она по мере возможности освобождала ее от других домашних забот. Поэтому в этот тяжелый период дядя Миша обедал и ужинал у нас. «Спасибо, Надя», — говорил он маме, протягивая тарелку за добавкой. «Если бы не ты, она бы давно уже простигала меня и Маню вместе с одеялами вдоль и поперек». Мама делала бровки домиком, собирала губы в бантик, чтобы не рассмеяться, и предостерегающе кивала в нашу сторону. Дядя Миша отмахивался. «Дети сами все знают». В один из таких дней Ба позвонила маме. «Я уже управилась с большей частью работы. Пора набивать наперники шерстью. Нужно, чтобы девочки подержали одеяло, пока я буду его простегивать. Отправь ко мне на Ринку с Маней. И спасибо тебе, дорогая, за все. Ты меня очень выручила». «Ну что вы, тетя Роза!» Мама зарделась, как школьница. «Не за что благодарить. Девочки!» — окликнула она нас. «Ба, нужна ваша помощь!» «Хорошо!» — мигом отозвались мы. Кто бы посмел отказать Ба в помощи? Никто. Жить хотелось всем. Поэтому расстояние между нашими домами мы взяли резвым галопом за рекордно короткий срок. Ба мы застали возле калитки. Она наспех чмокнула нас в щечки. «Я в магазин, за суровой ниткой», — бросила она на ходу. «Ведите себя тихо, скоро буду». Мы помахали для приличия ей вслед рукой и толкнули калитку. И окаменели от восторга. В центре двора, на больших клеенках, пенились воздушные клоки чистой белой шерсти. За три дня Ба успела ее промыть, просушить, взбить деревянным прутом и распушить облаком. «Ух ты!» — выдохнули мы. «Красота-то какая!» Шерсть была белоснежная и, казалось, искрилась на солнце. «Ура!» — запрыгала Манечка. «Кругом лето, а у нас зима! Вон посреди двора лежит целая куча снега!» Мы подошли поближе, потрогали аккуратно шерсть. Она приятно поскрипывала в руках и вкусно пахла стиральным порошком. «А давай разоемся и походим по ней!» У Маньки загорелись глаза. «Мань!» — замялась я. «Ба нас за это по головке не погладит!» «Да ладно тебе! У нас же ноги чистые, мы осторожно!» Манька быстро скинула сандалики и ступила в шерсть. «Ой!» — вскрикнула она. «Здорово-то как! И немного щекотно!» Я последовала ее примеру. Ходить по шерсти оказалось сплошным удовольствием. Она была пушистая и очень мягкая, и доставала аж до маниных коленок, а мне доходила до середины икр. «Можно ласточкой в самую гущу нырнуть!» — крикнула Маня и бросилась вниз головой. Раздался глухой стук. «Ой, мамочки!» Манина перекушенная мордочка вынурнула из шерсти, на лбу моментально раздулась шишка. Она потрогала ее. «Ты-то поаккуратнее тут с нырянием, а то под клеенками голый двор, а я вот на что-то твердое напоролась». «Больно?» — я нагнулась присмотреться к шишке. «Больно!» — вскочила на ноги Манечка. «Только я потом буду расстраиваться, а то сейчас времени у нас в обрез». Времени действительно было в обрез, поэтому мы спешили порезвиться вдоволь. Сначала мы развлекались тем, что перекатывались по шерсти туда и обратно. Потом мы стали кидаться ею, словно снежками, друг в друга. Снежки по причине рыхлости отказывались долетать до цели, поэтому приходилось кидаться друг в друга с разбега. Тормозить мы вовремя не успевали и вылетали на голую землю, увлекая за собой часть шерсти. Потом Маня попала снежком мне в рот, и меня чуть не вывернула, пока я извлекала изо рта волосики. С воплем «Дура, что ты творишь?» Я кинулась на нее, и мы долго мутузили друг друга посреди клочьев шерсти. Потом мы устали и решили помириться. Лежали рядышком и смотрели в небо. «А я могу плюнуть так, что мой плевок поднимется в небо, а потом упадет тебе в лицо. Спорим?» — сказала я. «Да небо не доплюнешь!» — лениво отозвалась Маня. «Ну, попробовать можно!» И мы минут пять плевались вверх, с прицелом попасть друг в друга. И сплевали себя вдоль и поперек. А потом Маня сделала роковое предложение. «Нарко!» — сказала эта вечная зачинательница самых опасных наших проделок. «А помнишь, как папа весной доводил до ума погреб?» Я помнила, конечно. Дядя Миша тогда завез цемента и песку, и половину весны ковырялся в погребе. Ба ругалась, что он все не так делает, а дядя Миша огрызался, что она ничего не понимает в строительстве, и ее место у плиты. Потом дядя Миша, по его словам, за что-то там не так дернул, и стена погреба пошла большой продольной трещиной. Итого пришлось моему отцу договариваться с работягами со стройки, и они за два дня привели погреб в полный порядок. После этого какое-то время дядя Миша ходил тише воды ниже травы и старался не перечить Ба. «Ну?» — поторопила я Маню. — Помню, конечно, и что? — Вот, — сказала Маня, — там остался песочек, беленький такой, лежит в углу погреба, и Ба постоянно ругается с папой, чтобы он его вывез к реке, а папа говорит, что руки не доходят. — Ну? — я все не могла понять, к чему клонит Маня. — А ведь этот песочек, если взять его горстями, да кидать его над собой вверх, будет падать на нас, словно снег. Представляешь, какая красота? Стоим в снегу, а сверху на нас падает снег летом. И тут на нас нашло окончательное затмение. мы кинулись на перегонки в погреб. Чтобы не тратить время на переобувание, бежали босиком, взяли по горсти песка в каждую руку и помчались обратно, зажмурились и подкинули песок вверх. Он посыпался на нас мелким колючим дождем. «Ух ты!» — заволновались мы и побежали за новой порцией песка. Через несколько минут нашими общими стараниями воздушные облака взбитой белой шерсти превратились в серые нечесанные лохмы. Потом, естественно, вернулась Ба. Зашла во двор с благодушной улыбкой на лице и увидела нас посреди свалявшейся шерсти. И сказала: «Господи, Боже ты мой!» И судьба протрубила в рог Гьяллахорна, и нагрянул магический день Рагнарёк. Сначала Ба вытащила нас из грязных комьев и отлупила длинной тонкой палкой, которой она выбивала шерсть. Было очень больно. Я извивалась, как уж на сковородке, и умудрилась таки вырваться и убежать подальше, воя от боли. Ба не стала меня догонять. Она взялась за Маню. «А-а-а!» — орала Маня, не сбавляя обороты. «А-а-а!» Потом она тоже каким-то чудом вырвалась, пролетела мимо меня и проорала на ходу. «Нарка, быстро в погреб! Она нас убьет!» И я припустила за ней. Мы вбежали в погреб и захлопнули дверь. Изнутри погреб запирался на большой железный крюк. Мы накинули его дрожащими руками и всем телом привалились к двери. «Откройте!» — заколотила в дверь Ба. Мы тихонечко поскуливали, потирая ушибленные места. «Или вы откроете дверь, или останетесь здесь навсегда!» — протрубила Ба. Мы молчали в тряпочку. Сердца наши бились так громко, что слышно было, казалось, на всю округу. «Замурую заживо!» Трубный глаз Ба проник во все щели погреба и скрючил наши души. Мы не совсем поняли смысл угрозы, но дружно заревели. Было ясно, что ничем хорошим это «замурую заживо» не закончится. «Кому сказано, открывайте!» — задергала дверной ручкой Ба. «Откройте, а то хуже будет!» Мы заплакали еще громче. «Ладно», — выдохнула огнем Ба, — «лейте дальше ваши крокодили слезы, но выйти отсюда вы не выйдете!» Нам было слышно, как она что-то волокла к двери, осыпая нас проклятиями и приговаривая про Мэма Смилх. Потом наступила тишина. Стало ясно, что Ба чем-то загородила дверь и ушла. Погреб был темным и холодным. Единственное маленькое окошко, которое выглядывало на улицу, было зарешетчено. Когда глаза привыкли к темноте, и мы начали различать предметы, нам стало еще страшнее, потому что казалось, что со всех углов на нас пялятся жуткие чудища. И мы разревелись уже на законных основаниях. Сначала мы плакали, потому что нам было больно, холодно и страшно. Вот оказывается, что такое замуровать заживо. Сквозь рев делились мы друг с другом свежеприобретенными знаниями. Потом нам захотелось в туалет по-маленькому, и мы ревели от обиды, потому что пришлось писать в углу на беленький песочек, оставшийся после ремонта. При этом страшнее всего было сидеть голой попой на корточках, а вдруг из-за спины вынырнет длинная когтистая лапа и потащит нас в потусторонье. Поэтому, когда я сидела на курточках, Манька держала меня за руку, а когда она села писать, то я вцепилась ей в руку. Потом мы оплакивали нашу тяжелую судьбу в зарешетченное окошко в надежде на то, что кто-нибудь пройдет мимо и вызволит нас из заточения. И если я дотягивалась ростом до окна, то Манька безнадежно маячила внизу. Чтобы она тоже могла явить миру перекошенное от горя и страха лицо, пришлось притащить катку с рассолом для сыра. Манюня взобралась на катку, и мы дружно заголосили в окно. Потом мы отчаялись дожидаться помощи извне и стали взывать к совести Ба. «Ба!» — плакали мы. «Вытащи нас отсюда, пожалуйста! Мы замерзли, и у нас болят от холода ступни! Мы уже достаточно замуровались и больше не будем!» Сначала вопли наши оставались безответными, а потом, спустя миллион веков, за дверью завозились. «Ба, это ты?» — загласили мы жалобно. «Эх-ть!» — — раздалось за дверью. «Хть!» Потом еще раз. «Хть! Хть! Хть!» Мы испугались еще больше. «А-а-а!» — заорали мы. «Ба! Помоги нам!» «Если вы сейчас же не заткнетесь, то я оставлю вас здесь навсегда!» — пропыхтела злоба. Мы притихли. Ба еще какое-то время возилась за дверью, потом громко сказала: «Господи, боже ты мой!» «Что? Снова «Господи, боже ты мой?» Зашлись мы в истерике. «Ба! Мы ничего такого не делали, только пописали на песочек в углу и все! Зачем же снова «Господи, боже ты мой» говорить?» «Будете орать, вообще не выйдете оттуда!» — выдохнула огнем Ба. И мы моментально притихли. «Потерпите чуть-чуть! Скоро я вас выпущу!» Потом она куда-то ушла. На этот раз для разнообразия мы решили украсить томительное ожидание дружным иканием. На плач уже не осталось ни сил, ни слез. Потом пришел сосед дядя Гор. Закаленный многолетним соседством с Ба, он не стал удивляться или задавать глупых вопросов, просто с нечеловеческим кряхтением отволок в сторону ржавый мотор от старого дяди Мишиного драндулета, которым Ба в адреналиновом угаре загородила дверь в погреб. «Так ведь и до геморроя недалеко!» — бросил он на прощание. А потом Ба открыла дверь в погреб, и наш рагнарёк возобновился. Сначала она поволокла нас в ванную, где минут 20 отогревала наши продрогшие чресла в крутом кипятке. Потом, когда в ванной отчетливо запахло консоме из дитятины, она вытащила новую натуральную мочалку. Акцентирую ваше внимание на слове «новое», потому что если кто мылся натуральными мочалками, тот до сих пор недоумевает, почему он в своей конвенции против пыток не наложил вето на мытье детей новыми натуральными мочалками. Итак, новой натуральной мочалкой Ба отшлифовала наши тела так, что мы легко могли сойти, учитывая разницу в росте, за деревянную скалку и деревянный же, например, пестик. Притом, чем громче мы выли, тем усерднее Ба нас растирала. А далее мы на своем опыте доказали, что пирамиды все-таки строили люди, а не инопланетяне, потому что вдвоем, подгоняемые грозными окриками Ба, сначала помыли всю шерсть в 5 водах, потом сушили ее на солнце пеки, не забывая ворошить и переворачивать. Потом мы ее выбивали деревянной палкой, нудно и долго, до волдырей на ладонях и боли в пояснице. А далее каждый клочок шерсти распушили нежным облачком. И если кто из вас скажет, что Ба все-таки переборщила с «Господи, Боже ты моим», то я с вами не соглашусь. Ибо кару мы понесли вполне заслуженную. Ага.